Водолей смерила блондинку презрительным взглядом и обратила внимание на меня. Потом еще раз прошлась взглядом по Люсе, уже не таким презрительным, и наконец-то начала беседу. «Хаэм, неужели ты наконец-то нашла себе парня? Возможно, ты не безнадежна. Чего звала?» Люси несколько замешкалась. Водолей в мире уже больше 10 секунд и все еще не пытается ее утопить. «Ну, я хотела попросить тебя научить меня лучше взаимодействовать с духами и закрывать врата в одностороннем порядке. С чего бы мне помогать тебе? В конце концов, ничего кроме лишнего раздражения я от тебя не видела. Вечно меня со свиданий срывало», — поморщилась дух. Харфилия растерялась. «Что можно предложить духу, которому от материального мира, в принципе, ничего не надо?» Но у меня уже был заготовлен ответ на этот вопрос. «Посуди сама, Водолей, чем лучше будет подготовлена Люси, тем лучше сможет справляться с проблемами при помощи других духов и тем меньше будет дергать тебя». Девушка-рыбка явно задумалась, но тут подключиться решила и Люси. «И время тренировок ты сможешь назначить сама, чтобы мы случайно не прервали твое свидание, ну и вообще приемлемое время вызова». «Ладно», — смилостивилась Водолей, — «приемлемо. Давайте завтра, в 2 часа дня. У меня есть еще вопрос. Чья это была идея?» «Допустим, моя. Что-то не так?» — приподнимаю бровь в вопросительном жесте. «Да нет», — усмехнулась русалка. «Из тебя бы мог получиться хороший контрактор, симпатичный». «КХМ, это что, она решила в наказание попробовать увести у Люси парня?» «Простите, леди, но я предпочитаю девушек с ногами, лучше свести все к шутке». «Да, я учту, до завтра». И эта мерзавка сменила хвост на пару стройных ножек и закрыла врата со своей стороны. «Да, уела она меня», — признал я свое поражение. «Так, а что творится в эмоциях Люси?» «Бррр, ну и каша, не различить». «Сефирот», — позвала девушка. «Ммм, нет, ничего», — смутилась блондинка. «А все-таки, мне стало любопытно, когда Водолей назвала тебя моим парнем, почему ты не возразил?» «А зачем?» — губы сами собой вытягиваются в улыбку. «Я был бы очень не против быть твоим парнем, или это тебя оскорбило?» «Тогда извини». «Нет, что ты, я, не даю девушке окончательно запутаться. Сейчас просто идеальная возможность сблизиться с Люси. Но в таком случае мне куда тяжелее будет подобраться к Эльзе и Мире. Так что, вот и хорошо, но, думаю, вести подобные разговоры несколько преждевременно. Пойдем, а то Эльза с ребятами, наверное, уже начинают нервничать». При упоминании имени конкурентки девушка несколько погрустнела, но общий настрой все еще оставался положительным. «Пошли», — улыбнулась Хартфилия. «На личном фронте боевые действия шли в полном объеме. Кажется, Мира посчитала, что начинает оставаться за бортом, и поспешила исправить ситуацию. Должен признать, весьма коварным образом, но, черт подери, очень приятным для меня. Заодно удалось осуществить давнюю задумку по поводу Лисанны. Но давайте подробнее. Все началось с невинной просьбы белокурого ангела. Сефирот, ты не мог бы мне помочь с отчетами, а то я несколько закрутилась и потеряла много времени. Пожалуйста». И этот взгляд вместе с обворожительной улыбкой. Разве можно отказать такой девушке в сущей малости? «Конечно, красавица, я полностью в твоем распоряжении. Честно, я не специально, просто несколько отвлекся». Но фраза получилась настолько двузначной, что Мира покраснела, а мастер принялся ожесточенно давиться пивом. «Хаэм, может, ему посоветовать использовать соломинку? Что-то в последнее время он слишком часто попусту расходует этот напиток». Помощь Мире заключалась в сортировке отчетов и распихивании их в нужные стеллажи в библиотеке гильдии. Коварный же план красавицы заключался в скрытом обольщении. Вот чего я не ждал от этой тихой скромной девушки, так этого, или старые черти наконец-то зашевелились в этом милом омуте. Но, черт подери, не верю я, что можно склониться, расставляя книги, именно так или, забравшись на лестницу, откинуться немного назад и попросить меня передать какой-нибудь томик, попутно чуть ли не заставляя пожирать ее глазами. Да, блин, вот чертовка, но до чего же хороша. На огонек зашла Люси и тоже предложила помощь. Заслуженная официантка феи явно была не в восторге, но помощь приняла. Потом, неизвестно каким образом, о том, что в уединенной библиотеке остались только Сефирот и две девушки, узнала Эльза. Так нас стало четверо, а напряженность атмосферы стала сравнима с обстановкой на высоковольтной станции в грозу. Не хватало только проскальзывающих разрядов и ударов грома. К счастью, мне как раз попался под руку старый фотоальбом гильдии. Да-да, Тот самый, где есть фотки маленькой Миражаны в очень интересном костюмчике. Я постарался запомнить их как можно лучше, потом попытаюсь воссоздать при помощи Симбы из памяти, ну или попрошу толстячка-художника сделать копию. Мелкие Мира с Эльзой, это прямо-таки воплощение КВЭ. Люси заинтересовалась, Эльза и Мира решили просветить ее и стали рассказывать, ху есть ху на той фотке. Вот Эльза, Кана Эльфман, а это, воительница ненадолго запнулась, а я, воспользовался моментом. Лисанна, хм, а здесь она еще совсем мелкая, три непонимающих взгляда были мне ответом. Когда это ты ее видел? Мира насторожилась, а в эмоциях у нее творится вообще что-то с чем-то. Хм, где-то год назад, может, чуть меньше. Этого не может быть, погрустнела девушка. Сестренка умерла 2 года назад, из-за меня. Дальше Мира поведала нам с Люси уже известную мне историю со зверем, поглощением и тем, что из всего этого вышло. Странно, я могу поклясться, что это была Лисанна. Во-первых, ее так окликнули, и она отозвалась. Во-вторых, она очень на тебя похожа, обратился я к Миражане. И где ты ее видел? Вмешалась Эльза. Как-то я заблудился в лесу и прошел через какую-то странную пелену. Там как раз невольно подслушал этот окрик и увидел девушку. Хотел было последовать за ней и спросить дорогу, но опять нарвался на эту загадочную пелену, а когда туман рассеялся, то никого уже не было. Да, тут пришлось приврать, но не мог же я в самом деле поведать о том, что прекрасно знаю всех гильдийцев по той простой причине, что наблюдал за их жизнями посредством японской анимации. Не знаю, что творилось в голове у Миры, но вот растущую надежду в ее эмоциях я различил, а судя по тому, как решительно она отправилась к Макарычу, с него слезут только в 2 случаях, когда он выдаст информацию об Эдолосе и возможностях перехода из мира в мир или когда перестанет подавать признаки жизни. Ладно, думаю, Мистган поделился с мастером своей историей, иначе у старичка реально появились проблемы, хе-хе. Ну, а еще через 4 дня Канон напомнил о своем существовании, возвращаясь с очередной тренировки вечерком. Мы обнаружили истыканное здоровенными стальными балками здание гильдии и едва сдерживающую слезы Миру. В душе стала побуждаться жажда крови, крови призрачных владык. Причем если я еще мог себя контролировать, то Нацу оставался Нацу. И сейчас он отчетливо показывал, почему обычные маги всегда опасались убийц драконов. Нет, он не пылал и не метал громы и молнии, но, при взгляде на ставшего вдруг очень серьезным парня отчетливо приходило понимание, будут трупы, много трупов. Да и остальные мои спутники тоже не отличались терпимостью и всепрощением. Как бы то ни было, но сразу отправляться на разборки было нельзя. Без прямого разрешения мастера такой финт может повлечь очень серьезные санкции. Увы, официальный статус феи все-таки накладывал определенные рамки. Пришлось спускаться в подвал и выяснять ситуацию там. Внизу нас ждали мрачные гильдийцы, возглавляемые в сосиску пьяным Макаровым. Старик пил, пил по-черному. Дед был настолько не в себе, что даже не озаботился поддержанием своего эмоционального блока. В любом случае, я смог почувствовать эмоции мастера, сдерживаемый гнев, почти детская обида и какая-то тоска. Набор, мягко говоря, не характерный для обычно позитивного пенсионера. Что-то тут было не так. Макарыч на расспросы Нацу лишь отшучивался, договорил, что, мол, ну разгромили здание средь бела дня, так никто не пострадал и ничего страшного. А потом просто шлепнул Люси пониже спины и сбежал, точнее, удалился по неотложным делам. Нацу продолжал возмущаться, Мира пыталась как-то его образумить, в чем ей помогали Эльза с Люси, в общем, все были немного заняты, так что моего отсутствия никто не заметит. Мне же нужно было поговорить с главой фей. Стараясь не привлекать лишнего внимания, я последовал за стариком. Далеко идти не пришлось. А-а-а, Сефирот, тоже требуется сбросить балласт. И, кстати, как там твои отношения с девочками? А, еще не надумал признаться. Дед заговорщически подмигнул, но сейчас его маска была не в силах меня обмануть. Мастер, что происходит? Макаров пытался было опять начать свою песню про все в порядке, но наткнулся на мой требовательный взгляд. Догадался, значит, теперь старик уже не улыбался. На лице проступили усталость и та самая тоска, что я почувствовал в его эмоциях. Что ж, стоило ожидать, ты всегда был довольно сообразительным, мастер. Не дал я ему съехать с неприятной темы. Дрияр тяжело вздохнул. Ладно, слушай, только нашим не говори. Проблема заключается в совете. Сейчас призраки нас провоцируют, это ясно, как день. Прямых доказательств того, что на гильдию напали именно призраки, у нас нет, а с учетом любви совета, стоит нам нанести им ответный визит, как крайними объявит нас. Эти засранцы давно уже спят и видят, как разгонит хвост фея, тут такой подарок, нападение на легальную светлую гильдию. Боюсь, в таком случае даже моих связей не хватит, чтобы замять дело, печально вздохнул Макаров. И что, сидеть и ждать, пока они наберутся наглости настолько, что нападут на кого-нибудь из наших? Я отчетливо слышал, как скрипнули зубы Макарова. Ох, рискую, если старик взбрыкнет, то будет мне очень весело. Но Дрияр не просто так стал мастером хвоста, думать он умел. Ну и что ты предлагаешь? Я и так уже сказал ребятам держаться кучнее. Пойми, сейчас я ничего не могу сделать. Ничего, хм, у меня есть пара идей. Выслушайте. Старик задумчиво окинул меня взглядом. Да, а ты непрост, парень, совсем непрост. Впрочем, меня мало волнует прошлое. Я слушаю, и давай уже на ты, а то я начинаю чувствовать себя таким старым. Для начала, если нападение и произойдет, то вечером или ночью, дабы не было посторонних свидетелей. Значит, ночные прогулки для всех членов гильдии ниже ранга лучше свести к минимуму, а лучше вообще прекратить. Не получится, еще основательницей было сформулировано кредо фей, каждый решает сам, так что запретить я им не могу, но проинформирую, покивал Дрияр. Потом, Уоррин, он сможет поддерживать связь между гильдийцами, хотя бы когда они просто шляются ночью по городу. Вот тут Макарыч серьезно задумался. Не знаю, возможно. Ну ладно, а отсыпается пусть днем. Еще что-нибудь, еще у меня есть пара полезных штучек, что стоит раздать нашим, на случай, если все-таки вляпаются в неприятности. Мои губы непроизвольно растянулись в демонической усмешке. КХМ, пожалуй, я не хочу знать, что именно ты заготовил. Надеюсь, хоть не как с Эригором. Мастер хоть и произнес это в шутливом тоне, но вот взгляд был вполне серьезным. Нет, на этот раз все несколько гуманнее. Ну вот и славненько. Вернувшись к собранию, мы занялись своими делами. Макарыч пошел запрягать у Уоррина, нашего телепата, а я принялся раздавать всем желающим свои гранаты под кодовым названием «Чтоб я сдох». Ну, а потом... Потом мы разошлись по домам. Люси решила воспользоваться моментом и попросила проводить ее, ссылаясь на опасность окружающей обстановки. Хе, будто бы я был против. Канон не обманул моих ожиданий. В домике блондинки нас уже ждали. Эльза и сладкая парочка из Греснацу вольготно расположились в гостиной. Девушки встретились взглядами и немного поискрили. Эльза, ребята, а что это вы тут делаете? Милая улыбка Люси. Если бы еще не небольшой шторм из досады и раздражения в эмоциональном плане, я бы даже поверил. Мастер попросил держаться вместе, вот мы и решили, что лучше всего будет устроиться у тебя, ответно улыбнулась Эльза. Ты ведь уже взрослая девочка, и остаться наедине с парнем, что бы могли подумать окружающие. Да и мне как-то неудобно было бы оставаться только с Нацу и Греем, при этом на меня кинули быстрый взгляд, хм, проверяет, не ревную ли, не едет. Милая, в ребятах я уверен, у одного на уме сейчас только драки, а второй на девушек не сможет нормально смотреть еще до Олга. Атмосферу разрядил Хэппи, умудрившийся залезть в белье Люси, предназначенное для стирки. Что он там искал? Рыбку. Но неважно, пока девушка отнимала у котейки свои трусики, а затем Эльза выспрашивала ее, где она добыла такой фасон. Некоторый неприятный момент как-то сам собой сгладился. Дальше воительница погнала всех в души на боковую, садистка. Наблюдать девушек, выходящих из ванной, распаренных, укрытых только полотенцем. Аркх, сброс гормонов. Еще раз, еще. Фух, вроде бы отлегло. И как Нацу с Греем остаются спокойными? Нет, не понимаю. Примерно в то же время. Гажил, железный убийца драконов. ТЦ, и почему такая хреновая работа досталась именно мне? Нет бы Соло или Арию направить, тем пофиг, хоть мусор пинать, хоть с кем нормальным драться. Увешанный пирсингом парень досадливо сплюнул на крышу дома. Ну и где мне искать муху, которая передаст наше приглашение? Явно кого-то цитируя, произнес Гажил. Парень уже битый час носился по городу, но представители фей словно сговорились. На улице вообще никого не было. Но вот еще минут через 40 пустых блужданий удача наконец-то улыбнулась Драгонслейеру. Он увидел подходящую жертву. Девушка с растрепанной копной синих волос в сопровождении двух парней неспешно шла по темной улице. Маг призраков плотоядно оскалился и прыгнул с крыши. Сначала он решил избавиться от парней, а потом уже поиграть с девушкой, И сначала все шло по плану, кулак впечатался в лицо одного из сопровождающих, отправляя его в нокаут, но дальше девушка кинула что-то ему под ноги, вспышка. По ушам ударил гром, но это было не самое худшее. Дальше пришел запах, именно так, с большой буквы. В нос ударила дикая вонь, заставляя согнуться в спазме, вываливая на дорогу ужин. Перед глазами все плыло, до слуха доносились какие-то голоса. «Леви, Сефирот жесток, он вырубил, уходим, скоро будут». Дальше последовал удар по голове и темнота. Пришел в себя Драгонслейер довольно быстро, дико болела голова, да и само состояние можно было коротко и емко описать одним словом — хреново. Разумеется, рядом уже никого не было, а искать новую жертву, сражаться со сколь-либо серьезным противником в таком состоянии было бы чистым самоубийством, поэтому, несмотря на жгучее желание отомстить ублюдкам, что используют такие подлые приемы, пришлось отступать. Да и отмыться не помешает, складывалось впечатление, что эта чудовищная вонь въелась чуть ли не в кожу. Кое-как придя в себя, Гажил поспешил удалиться подальше от места своего позорного поражения. «Сефирот, мы уже собирались ложиться спать, когда Уоррен передал сообщение о нападении. Не повезло Леви, но в этот раз все обошлось легким испугом. Один из ее кавалеров получил тяжелой рукой по черепу и отбыл в страну сновидений, но с девушкой ничего не случилось. Более того, она смогла передать Гажилу мой скромный подарок, в результате чего грустно стало уже Железному. Прибыв на место, мы никого не обнаружили, след взять тоже не получилось. Бомба-вонючка имеет и свои минусы. Разила там очень неслабо до сих пор. Вонючий же след обрывался у реки. Видимо, противник сразу поспешил отмыться, насколько возможно. Плюнув на это дело, мы вернулись домой и все-таки улеглись. Пробуждение было весьма приятным. Видимо, ночью девушкам стало холодно, и они инстинктивно придвигались к теплу, в данном случае, ко мне. Хаем, что-то мне подсказывает, что если они проснутся в таком положении, то крайним буду я, а огребать сразу от двух прекрасных особ мне не хотелось. Зато, можно немного пошутить, а если получится, то и слегка сблизить девчонок. Осторожно вывертываюсь из двойных объятий. Девушки начинают недовольно шевелиться. Так, теперь аккуратно пододвинуть их поближе друг к другу. Вот так, Люси утыкается в грудь Эльзы, а та по-хозяйски закидывает на блондинку ногу и зарывается в волосы. Черт, как же не хватает фотоаппарата. Утро началось весело. Девушки проснулись почти одновременно, и первое, что увидели, ошарашенное лицо конкурентки. Потом пришло осознание, как именно они лежат, и вот уже прекрасные фики заливаются румянцем. Ммм, какая картина, как она радует глаз. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, так что долго наслаждаться этой картиной мне не дали. К тому же мужская часть коллектива тоже вскоре продрала глаза. Люси, на правах хозяйки, ушла соображать завтрак. Эльза вызвалась ей помочь. Мы же с Нацу и Греем покамест собирали спальные принадлежности и приводили жилье в первозданный вид. Кошак же ушел в разведку на кухню и так и не вернулся. Вскоре нас позвали на завтрак. Что тут сказать, девушки постарались на славу. Несколько салатов, бутербродики и горячий чай, было вкусно. Искренне поблагодарив прекрасных дам после перекуса, мы направились в гильдию. Как оказалось, очень вовремя. Мастер не собирался прощать нападение на своего подопечного. Пусть все прошло и не так, как в каноне, но само нападение было. Дух гильдии столкнулся с законами королевства и здравым смыслом. Стоит ли говорить, что именно одержало победу? Макарыч как раз заканчивал формирование группы для ответного визита к призракам. Был он очень зол, но все-таки не до того состояния, что описывалось в каноне. Эльза и ребята сразу же записались в штурмовой отряд, а вот Люси. Люси отчетливо понимала, ей там делать нечего. Маг звездных духов весьма уязвим на ближних дистанциях, отвлекать же на свою защиту товарищей было не лучшей идеей. В итоге блондинка осталась в гильдии, некоторые вопросы вызвал и мой отказ. Ссылки на дурное предчувствие и резонное замечание, что неплохо бы оставить кого-то прикрывать тылы, отклика в рядах безбашенных фей не нашли, но, каждый ведь сам решает, что ему делать. Посматривали на меня, конечно, косо, но претензий высказывать не стали. Впрочем, единственное в толпе уходящих, чье мнение мне было интересно, особого неудовольствия не выказывало, разве что периодически окидывало ревнивым взглядом Миру и Люси, остающихся в гильдии. Не понял, она что, подумала, что я остаюсь из-за них, хотя, В каком-то смысле так и есть. Итак, основная часть гильдии благополучно направилась в Дубы, родной город призраков. Люси стала добровольной сиделкой для нашего пострадавшего друга. Леви и оставшийся на ногах член ее команды отправились с остальными, мстить нашим мрачным приятелям. Я же, стараясь не привлекать внимания, тенью следовал за девушкой. И вот в один прекрасный момент небо над головой блондинки затянуло тучами, а из земли перед ней вырос странно выглядящий тип с зелеными волосами и моноклем в глазу. Захват начался. Джувел Аксар, одна из четырех элементов. Девушка шла по улице, сопровождаемая дождем. Все как всегда, капли били по брусчатке дороги, серая хмарь вместо неба, выцветшие краски мира и дождь. Всегда, сколько она себя помнила, только он один постоянно был с ней, но даже он опасался касаться ее, капли огибали хрупкую фигуру стороной. Джуви оставалась совершенно сухой даже в самый страшный ливень. Глубоко ушедшая в себя девушка, наверное, так бы и пропустила цель своего задания, симпатичную светловолосую магичку из фей, если бы не напарник, судя по всему, приданный как раз для того, чтобы вовремя направить Лаксар. Нет. Джувия привычно пропустила мимо ушей странную присказку месье Сола, еще одного из четырех элементов, мага земли. Не забывайте о задании, госпожа Джувия, если моя линза не ошиблась, сия мадам, наша драгоценная цель. Так это она? Джувия еще раз прошлась тоскливым взглядом по девушке. Да, но позвольте представить. Напарник резко замолчал. Девушка почувствовала дуновение воздуха, словно что-то большое пролетело мимо нее. Обернувшись, она увидела Сола, впечатанного в стену соседнего здания. Над ним стоял молодой парень с серебряными волосами, одетый в черный кожаный плащ. Симпатичный, пришла в голову несколько несвоевременная мысль. Сефирот радостно воскликнула. Кажется, ее зовут Люси Хартфилия. Привет, Люси, а я тут мимо проходил. Смотрю, интересные личности рядом с тобой крутятся. Думаю, загляну на огонек. Надеюсь, я не помешал? Нет, ты, как всегда, вовремя, радостно улыбнулась блондинка, что-то кольнуло сердце, хотела бы и водная волшебница иметь того, кому можно так улыбнуться, или просто улыбнуться, но, кажется, мы еще не закончили. Не скажешь, красавица, что потребовалось призракам от моей боевой подруги? Парень доброжелательно улыбнулся. Джувия слегка растерялась. Красавица, где? Она даже быстро огляделась по сторонам, но на улице больше никого не было. Это что он так назвал? Ее кровь прилила к щекам. Ну, уважаемый Жози приказал нам привести к нему Люси Хартфилию, и я должна выполнить приказ. Простите, усилие мысли, и парень оказывается в водной тюрьме, заклинание безотказное, но он же может пострадать, нужно что-то делать. Но приказ, мысли лихорадочно заметались в симпатичной головке девушки. Но делать ничего не пришлось. Находящийся внутри водяного шара парень, Сефирот, кажется, не выказывал никаких признаков нехватки воздуха, да он даже никак не показал, что новая позиция ему неудобна. А в следующий момент, водная тюрьма просто исчезла. Какой подлый прием, мне нравится, и он улыбнулся именно ей. Сердце девушки пропустило удар. Я очень не люблю сражаться с женщинами и детьми, но забрать Люси я вам не позволю. И, обращаясь уже к слегка растерявшейся блондинке, Люси, здесь сейчас будет немного жарко, отойди-ка подальше, я тоже буду сражаться. Начало было девушка, но осеклась под неожиданно жестким взглядом парня. Иди. Хартфилия кивнула и поспешила отойти подальше, но все-таки осталась в зоне прямой видимости. Джувия в очередной раз ощутила странный укол. Это ревность? Да, ей нравится этот парень, он отличается от остальных, и им суждено быть вместе. А Хартфилия – конкурентка. Водная волшебница начала закипать, в прямом смысле слова. В парня полетели струи кипятка, но, к немалому облегчению девушки, тот каждый раз умудрялся уворачиваться. «Бесполезно, пока идет дождь, ты ничего не сможешь мне сделать», сквозь волшебницу пролетел призванный парнем метательный нож. «Сдайся и дай мне забрать Хартфилию, тогда я попрошу мастера за тебя, ты сможешь вступить к нам». «Не, я уж как-то привык к своим фикам», уворачиваясь от очередного потока кипятка, отозвался Сефирот. «А что касается дождя, ну, мне нравится дождь, а ливень с грозой я вообще обожаю. Могу часами наблюдать за буйством стихии за окном или пойти гулять в грозу, наслаждаясь ветром и потоками воды на лице». Джувия замерла. Неужели она наконец-то нашла человека, что не только не отшатнется от нее из-за ее проклятия, но и будет получать от этого удовольствие. «Но ты права», — продолжил парень, — «под дождем справиться с тобой нереально, слишком много воды». «Так ты сдаешься?» — с надеждой спросила волшебница. «Нет», — на лице Сефирота выступила какая-то подозрительная усмешка, — «я просто остановлю дождь». От парня ударили потоки огня, покрывая улицу, смыкаясь куполом над головой. Вода с небес уже не могла пробиться сквозь эту защиту, лужи на дороге высохли почти мгновенно, стало светло и тепло. «Маг огня», — заключила девушка. «Наверное, это сама судьба, ведь противоположности притягиваются, не так ли?» Но Сефирот не стал останавливаться на достигнутом. В его руках зажегся алый рунный круг, и вот в них появился какой-то мешочек. Парень подкинул его в воздух и рассек при помощи метательного ножа. Всю улицу покрыл белый порошок. Разум подсказывал, что это все неспроста. На всякий случай девушка попыталась перейти в водную форму. Именно что попыталась, в воздухе влажности было явно недостаточно, а ее собственная вода втягивалась в этот порошок, поглощалась им. На этом неприятности не закончились. Пока волшебница приходила в себя после неудачного перехода, Сефирот оказался удивительно близко. Девушка почувствовала его дыхание на своей коже. Парень улыбнулся ей и обнял. Удивиться Джуви уже не успела, сознание плавно погрузилось во тьму. Люси Хартфилье. Люси возвращалась из магазина, продукты подходили к концу, да и пополнить набор перевязочных средств было необходимо, запасы бинтов тоже показывали дно. Неспешная прогулка совершенно не напрягала, даже с учетом нелегких сумок на руках, после того ада, что устраивал Сефирот на занятиях, выносливость здорово повысилась. И это всего за несколько недель тренировок. Да уж, парень мог быть тем еще садистом, когда это требовалось. Девушка зябко передернула плечами и погрузилась в воспоминания. «Итак, даю последнюю возможность отступить, больше шансов не будет, в крайнем случае, буду тащить на тренировку за волосы и гнать пинками, несмотря на то, что ты девушка, причем очень красивая девушка», вроде бы пошутил Сереброволосый, но вот глаза оставались серьезными. «Нет, я твердо решила и назад не поверну. Что ж, я предупреждал». Теперь парень улыбнулся, но как? Так, наверное, мог улыбаться какой-нибудь демон, встречая новое пополнение в своей вотчине. «Для начала, давай оценим твое физическое состояние». 20 минут спустя. Да. Впрочем, могло быть и хуже. Сефирот мрачно оглядел валяющуюся на траве Люси. «Маг должен в первую очередь уметь бегать, быстро и, желательно, долго, а уж маг звездных духов, тем более. Если до тебя сумеют добраться противники, противопоставить им ты мало что сможешь. Ладно, тут все ясно, теперь проверим твой резерв». Еще 10 минут спустя. Парень выглядел мрачно. Он молча мерил шагами поляну с небольшим озером, периодически что-то бормоча себе под нос. Люси подозревала, что это что-то было точно не набором заклинаний. «Если мои расчеты верны, то сейчас у тебя не хватит сил на полноценное использование любого из великих духов. Черт, да одна их атака в полную силу стоит дороже, чем у тебя есть маны, причем раза в три. И это без учета затрат на поддержание пребывания их в нашем мире. И что же делать?» Робко поинтересовалась девушка. «Что делать? Увеличивать твой резерв, само собой, причем всеми доступными способами. Хотя нет, не всеми», — поправился маг. «Почему это не всеми?» — удивилась Люси. «Хм, видишь ли», — ухмыльнулся Сефирот. «В одной книжке я прочитал, что некоторые женщины-маги могли использовать резерв своего ребенка, пока носили его в период беременности. Прибавка получалась не то чтобы очень большой, но тем не менее. Да, такой способ мне точно не нужен», — покраснела волшебница. «Вот и я о том же. Что ж, попробуем, для начала, просто по удержанию, призови, тельца и всех младших духов и держи их, сколько хватит сил. И да, бег никто не отменял, давай, левой-правой, Хартфилия тяжело вздохнула и побежала в окружении своих духов. Еще некоторое время спустя. «Вот, выпей», маг протянул девушке маслянисто поблескивающую жидкость темно-зеленого цвета с сильным мятным запахом. «Что это?» Подозрительно принюхалась Люси. Маны не то что не осталось, складывалось впечатление, что она даже ушла в минусы, физических сил хватало только на шевеление языком. Безобидный набор витаминов, укрепляющих трав и кое-чего еще. «Моя разработка, выпей, должно полегчать, нам еще к водолею идти, если ты не забыла». Девушка только простонала что-то невразумительное, но протянутую бурду выпила. Горло обожгло холодом, а желудок словно превратился в один сплошной сугроб. Но усталость начала отступать, а резерв начал потихоньку наполняться, медленно, конечно, но хоть перестала ощущать себя полутрупом. Водолей оказалась учителем, по строгости не уступающим Сефироту. Нет, теорию она давала прекрасно, но вот способ освоить ее на практике. Значит так, чтобы закрыть врата с одной стороны, требуются две вещи – воля и желание. Если нет одного из этих компонентов или он недостаточно силен, то ничего не получится, что может привести к печальным последствиям, как пару лет назад. Впрочем, тебя те события не касаются. Синеволосая девушка эффектно закинула ногу на ногу, довольно поймав задумчивый взгляд сереброволосого мага, направленный на ее ножки и то, к чему они крепились. Люси скрипнула зубами, что вызвало лишь довольную улыбку духа. «Просто пожелай вытолкнуть меня из этого мира, вложив в свое желание всю свою волю, свои чувства. Главное, понять процесс, осуществив его единожды, в следующий раз будет куда проще повторить, если дух не попытается сопротивляться, конечно же, но об этом позже, да и вряд ли тебе это будет грозить». Люси честно пыталась сделать так, как советовала Водолей, но ничего не получалось. Она страстно желала, чтобы та вернулась в свой мир, прилагала неимоверные волевые усилия, но ничего, пока не услышала часть разговора между ее духом и Сефиротом. «Достал меня мой парень, уже сил нет. Я подозреваю, что он ходит к вину, променять меня на эту овцу. Действительно, весьма глупо, как же можно добровольно отказаться от такой умницы и красавицы? Скажи, а что ты делаешь сегодня вечером? Быть может, поужинаем вместе?» Дальше Хартфилия слушать уже не стала, все чувства затопила просто дикая ревность. «Как, ну как же так? Нет, она не сдастся, и первое, что нужно сделать, избавиться от конкурентки. Вон, врата призыва захлопнулись, вырывая Водолея из мира, обессилевшая девушка уселась прямо там, где стояла. В душе после такого порыва было как-то пусто и немного грустно. Очень скоро к ней подошел улыбающийся Сефирот. «Поздравляю с успешным закрытием врат в одностороннем порядке. Кстати, спасибо, теперь Водолей проспорила мне пару сувениров из мира духов». «Проспорила?» Не сразу поняла, о чем речь Люси. «Ага, я утверждал, что стоит тебе как следует разозлиться, как все получится, а она говорила, что зря только возимся, вот и поспорили. Значит, тот разговор со свиданием». Начала догадываться девушка. «Был хорошей постановкой, но ведь получилось же. Кстати, интересная у тебя возникла реакция». Начал маг. «Сефирот», прорычала девушка, вскакивая на ноги. «И откуда только силы взялись?» «Молись», и устремилась в погоню за убегающим веселящимся парнем. Из воспоминаний девушку вырвал холодный душ, дождь нагрянул так внезапно. Но дальше было что-то невообразимое. За ней пришли два мага-призраков, причем они целенаправленно искали ее, а значит, знали, кто она такая на самом деле. Плохо, очень плохо. Против двух магов явно высокого ранга у нее шансов немного. Кажется, скоро придется выяснить, насколько ее навыки бега успели вырасти. Но, к счастью, выяснять этого не пришлось. Совершенно случайно рядом оказался Сефирот. Появился парень эффектно, Люси успела заметить только стремительную фигуру, спикировавшую с соседней крыши. Ее противники, кажется, не смогли увидеть и этого, за что и поплатились. Мужчину просто размазали по стенке, а зная Сефирота, скорее всего еще и угостили каким-нибудь неприятным составом, а вот с девушкой. Да что происходит? Это точно Сефирот? Люси никак не могла понять, маг, что сам пару дней назад говорил ей, что врага нужно бить молча и максимально эффективно, чтобы не тратить времени на второй удар, а разговаривать можно лишь в том случае, если тебе зачем-то нужно время, почти не атаковал свою противницу, а лишь уклонялся от ее атак и отвешивал комплименты. В душе опять начала подниматься ревность, девушка уже потянулась за ключами, когда поведение Драгонслиера несколько изменилось. «Люси, здесь сейчас будет немного жарко, отойди-ка подальше, я тоже буду сражаться». Начало было Хартфилия, но осеклась под неожиданно жестким взглядом парня. Такой взгляд был у Эльзы, когда она выбивала дури с слишком увлекающихся Нацу с Греем, но он был гораздо тяжелее, словно его обладатель привык отдавать приказы, находясь на поле боя, и привык, что они исполняются, а тут столкнулся с противодействием в лице какого-то рядового. «Иди», — повторил Сефирот, и Люси не нашла в себе сил ослушаться. Сейчас она начала понимать всю бездну, разделяющую их, в опыте, характере, силах, но это понимание не оттолкнуло, а лишь зажгло желание приблизиться в уровне к этому магу, явно хранящему какой-то необычный секрет. Девушка кивнула и поспешила отойти к началу улицы. Серьезный Сефирот внушал, если не страх, то трепет, как мастер Макаров, вдруг пришло озарение. Достигнув новой позиции, девушка поняла, что именно имел в виду маг, когда говорил, что будет немного жарко. Место, где недавно она стояла, заливало пламя, между домов поднялся ревущий огненный столб. Еще через десяток секунд он напал, оставляя на сухой улице сереброволосого мага со спящей девушкой на руках. Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Люси вернулась обратно. Теперь все встало на свои места. А я-то думал, зачем призракам так открыто провоцировать феи, почему именно сейчас, а не, скажем, годом раньше. Оказывается, им нужна ты. Простите, я подвергла гильдию опасности, но я не хотела, я просто хотела быть магом Люси, а не наследницей одной из богатейших семей Фиора. Давно ты догадался? Примерно через пару дней после нашей встречи, улыбнулся маг. Слишком много вещей в твоем поведении бросается в глаза, если знать, что искать, да и ключи великих духов, вещь не самая распространенная, узнать, кому раньше они принадлежали, нетрудно. В общем, конспиратор из тебя тот еще, но мне, откровенно говоря, как-то пофиг, кто там у тебя в родне и чем занимается. Я знаю только симпатичную девчонку Люси, мага хвоста феи, что ела со мной из одного котла и влипала в неприятности наравне со всеми. И я готов съесть свой собственный плащ, если кто-то из наших думает по-другому. А с призраками все равно мы бы рано или поздно столкнулись, не сейчас, так потом. Так что не раскисай, радостная и веселая ты мне нравишься куда больше, чем подавленная и печальная. Нравлюсь, девушка несколько выпала из реальности. Да, легко согласился маг. Как я говорил раньше, я был бы совсем не против стать твоим парнем, хоть и есть некоторые обстоятельства, но мы опять выбрали несколько неподходящий момент, ты не находишь. Сефирот кивнул на все еще спящую у него на руках синеволосую девушку и указал взглядом на все еще лежащего в отключке у стены мужчину. Угу, что будем делать? Ну, раз призраки так хотят получить сувенир от хвоста феи, они его получат. На лицо парня опять вылезла эта страшноватая улыбка. Он отнес спящую к стене и пристроил рядом с мужчиной. Что ты задумал? Блондинке было интересно, порой ход мыслей Сефирота был настолько дик и непривычен, что вправду казался демоническим, чуждым этому миру, а уж коварство некоторых планов. Девушка еще раз порадовалась, что в свое время она выбрала в качестве гильдии именно фей, а не призраков. «Зелья», — коротко ответил маг, — «мало кто может понять их мощь, оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Я могу разлить по флаконам известность, сварить триумф, закупорить смерть». Голос Сефирота стал завораживающим, от слов по телу пробегал легкий холодок. «И сейчас как раз неплохой случай попробовать одну мою разработку». Драгонслейер разжал рот пребывающего без сознания мужчины и влил в него пузырек с антрацитово-черным настоем. «Теперь некоторое время он будет выполнять мои команды, а потом забудет обо всем, что происходило с момента приема зелья. Ну, или не забудет, образец еще не тестировался на людях». Сефирот провел открытым флакончиком под носом у все еще пребывающего без сознания мага. Тот очнулся и уставился на мага мутным взглядом. «Захватить цель не получилось. В ходе операции была захвачена твоя напарница. Иди и доложи об этом Жазе, используя свой стиль речи. Далее веди себя как обычно. Когда начнется бой между феями и призраками, выведи из строя как можно больше призраков. Выполняй».